Эпилог. Разумные женщины и мужчины, работающие и побеждающие вместе. Начиная свою практику 30 лет тому назад, мы были непоколебимы в своем искреннем желании помочь женщинам и мужчинам достичь наилучшего взаимопонимания и успеха в работе, а также помочь им, партнерам и родителям, обрести истинное взаимопонимание, доверие и смысл в их личной жизни. Мы шли, каждый своим путем, объединенные твердой верой в то, что гендерное сознание, понимание, способность ценить других людей по достоинству, признание гендерных различий и их ценности для нас принесет профессиональное удовлетворение и личное счастье мужчинам и женщинам всего мира. Возвращаясь мысленно назад в 2009 год, когда мы впервые встретились, мы сознаем, что наше решение объединиться и вместе написать эту книгу символически воплотило истовое желание мужчин и женщин не только понимать друг друга и чувствовать, что их понимают и на работе, и дома, но и гармонизировать свою рабочую жизнь и жизнь личную. Другими словами, привести их в согласие, чтобы одна не мешала другой. А эта насущная задача требует еще большего взаимопонимания и сотрудничества между женщинами и мужчинами, того взаимного уважения, которое может обеспечить лишь гендерное сознание. Пытаясь заглянуть в будущее, мы способны только вообразить себе, каким бы мог быть наш мир, если бы его наполняли мужчины и женщины, на всех уровнях лидерства и во всех слоях общества, обладающие гендерным сознанием. Если бы мы понимали и ценили друг друга достаточно высоко и достаточно искренне, до такой степени, когда мужчины способны говорить за женщин, а женщины за мужчин. Вообразите себе, какой дух сотрудничества, творчества и продуктивности пронизывал бы деловой мир по всему свету. Вовлечение высокообразных и все же пока еще недостаточно задействованных женщин могло бы иметь потрясающий экономический эффект, особенно в странах, испытывающих нехватку талантов именно из-за того, что их традиционные культуры недооценивают женщин и низводят их до обычных ролей. Вообразите себе супружеские пары, получающие от своих отношений полное удовлетворение и обретшие еще большую любовь благодаря лучшему взаимопониманию и умению ценить друг друга. Вообразите матерей и отцов, обретших, благодаря гендерно-чуткому сознанию, возможность стать еще более хорошими родителями для своих дочерей и сыновей, воспитывать самодостаточных, отзывчивых на помощь, чутких и сопереживающих детей, давая им свободу и установку на личностное самовыражение. Вообразите себе правительства, работающие сообща, и сообща ищущие пути к миру и процветанию через взаимопонимание. Вообразите себе глав государств, раз и навсегда покончивших в своих государствах с насилием, убийством и притеснением женщин. Это вовсе не идеализм, допускать, что женщины и мужчины, работающие вместе, могут сделать наш мир лучше. Это то, что мы называем гендерным сознанием. Когда мужчины и женщины смотрят на мир глазами друг друга и ценят воззрение друг друга. Сила в различии. Великие умы не всегда мыслят одинаково. Великие умы часто мыслят по-разному. Различное мышление часто меняет мир. Ум мужчин и женщин обладает огромной силой на работе, а объединившись, они становятся еще большей силой. Известный принцип «целое больше суммы его составляющих» как нельзя лучше подходит к мужчинам и женщинам, совместно решающим проблемы. Ценность различного мышления на нашей работе в условиях все более разнообразного глобального рынка поможет открываться динамичным компаниям и прочим организациям и в дальнейшем. Многие исследования, которые мы представляем в нашей книге, подтверждают тот факт, что команды, имеющие в своем составе сбалансированное соотношение женщин и мужчин, имеют и более высокие показатели инновационного развития и эффективности. Исследования поведенческих моделей показывают, что в тех гендерно-разнородных группах, где каждый чувствует себя комфортно, где прислушиваются к мнению каждого, но боятся ломать устоявшиеся нормы и стереотипы, выдвигают более интересные и перспективные идеи. И это вовсе не потому, что мужчины и женщины настолько различны по своей сути, и не потому, что женщины более умные, более эмпатичные и вообще лучше мужчин. Это потому, что мужчины и женщины выносят на обсуждение разные точки зрения и разный опыт, обогащая процесс принятия решений целым спектром перспектив и ценностей. Если мужской стиль управления более трансактный, допускает риск и ориентирован на принятие решений, то женский стиль управления характеризуется как более контекстуальный и опирается на налаживание человеческих отношений, побуждает и поддерживает более активное обсуждение и формирование идей. Синтез женских и мужских ценностей улучшает качество жизни сотрудников, принося им удовлетворение на работе и позволяя в итоге получить лучший практический результат, потому что в процесс его достижения включены все, и каждый делает свой вклад уникальным для него способом. Антагонистическое мышление, выраженное парадигмой нулевой суммы «я выиграю, ты проиграешь», заменяется парадигмой включения «мы выиграем». Это один из самых важных сдвигов в корпоративной системе, наблюдаемых сегодня. Другим является определение практики вовлекающего лидерства с включением персонала в принятие решений. Сегодня многие компании все еще утверждают модель лидера-героя, считая, стоит поставить во главе организации правильного человека, и все будет в порядке. Такие корпорации, не вовлекающие всех внутренних стейкхолдеров, то есть всех заинтересованных лиц, в конечном итоге дорого платят за это. Компаниям очень сложно отказаться от стереотипов 20-го столетия и поисков лидера-героя. Но по мере дальнейшего развития в 21 веке фокус высшего руководства неминуемо сместится, и авторитарных лидеров, исповедующих единоличное принятие решений, сменят тех, кто поощряет инициативу подчиненных и формирование идей. Лидеров, воплощающих собой внешний голос компании, сменят лидеры, представляющие объединяющие, облекающие правом участия голос внутри компании. Многонациональные компании сегодня имеют широкие возможности деловой деятельности, но и сталкиваются со сложными и взаимосвязанными проблемами. В этих организациях работают тысячи сотрудников в десятках стран, с множествами культурными и политическими различиями, с разными моделями трудовой этики, формами отчетности и целями. Ни одному лидеру, пожалуй, не по силам решать в одиночку все проблемы и трудности, с которыми сталкиваются такие разветвленные организации. Иерархическая структура управления с лидером-героем уже в следующем десятилетии уступит место коллективному лидерству. Обязанности, которые когда-то отправлял один руководитель, будут распределены между другими управляющими в фирме и других регионах мира. Уже более не единственный источник знаний, мудрости и решений, лидер 21 века станет интегратором знаний. Лидер будущего – не единачальник, принимающий решения в одиночку. Это игрок команды, желающий сотрудничать и ценящий инициативу других, то есть наделенный чертами, присущими женщинам-лидерам. Синтез динамического, эклектичного, основанного на сотрудничестве подхода и поведения женщин и систематического, сосредоточенного, ориентированного на результат мышления и поведения мужчин позволит нам достичь того, что ни одна гендерная группа не может достичь по отдельности. И благодаря этому синтезу станут возможными самые удивительные достижения. Мы предвидим день, когда наша гендерная слепота канет в лету, и такой книги, как эта, больше не потребуется. Мы предвидим день, когда мужчины и женщины с гендерным сознанием раскроют для себя истинную природу друг друга и научатся работать и жить в едином союзе и партнерстве. Эта цель стоит того, чтобы к ней стремиться. Мир, достойный всех мужчин и женщин. Текст читал Валерий Смекалов.